Вероятно, страховые компании. Но просто удивительно, что им удалось держать все в секрете, хотя было задействовано столько разных организаций и народа. И не забывай о 3000 не в меру любопытных и заядлых сплетниках, добавил Квиллер. Всему Пикаксу известно, что я закупаю для полипродукты, хоть я и крадусь, как вор в ночи. Это плата за жизнь в раю, где не бывает преступлений, сказал молодой человек. А как тебе школьники, которые разыграли этот спектакль? Все они так или иначе пострадали по вине пьяных за рулем. И как тебе понравился их грим? Вся эта кровь? Да, все это выглядело убедительно. И готов побиться об заклад, что на самом деле они получили удовольствие от представления. Однако увенчаются ли их усилия успехом? Очень надеюсь. Всех попросили подписать обещание не пить на школьных вечеринках. Их беседу прервала подошедшая Луиза. Две тарелки с пирогом в одной руке, две кружки кофе в другой, вилки и ложки в кармане передника. «Если вы, ребята, тут напачкаете, то уберите за собой», — приказала она тоном, не терпящим возражений. «Я только что закончила подготовку к ужину, а моя помощница появится только в 4:30». «Да, мэм», — с нарочитым смирением ответил Квиллер и задал обычный вопрос Роджеру. «Что нового в газете?» «Ну, прошлой ночью кто-то нахулиганил, и из-за этого можно было сделать сенсационный материал, но...» «Вот тебе и рай, где не бывает преступлений», — съязвил Квиллер. «Да, ну, сегодня утром на редакционном совещании случилась обычная заварушка. Я знаю, что вы, газетчики из центра, помешаны на праве публики быть в курсе, но мы здесь придерживаемся других взглядов. Если бы мы сообщили об этом ночном происшествии, то, во-первых, потрафили раздутому эго преступника, а во-вторых, побудили бы других ему подражать, а в-третьих, положили бы начало охоте на ведьм». «Итак, вы приняли решение в пользу цензуры», – заключил Квиллер, – «чтобы подразнить собеседника». «Мы называем это ответственностью, налагаемой жизнью в маленьком городе», – вспыхнул Роджер, и его бледное лицо залилось румянцем. Он был уроженцем Мусскаунти, а Джуниор Гудвинтер, молодой главный редактор, жителем Мусскаунти в четвертом поколении. Арчи Райкер, издатель, перебравшийся сюда из центра, не желал менять свои взгляды на журналистику. Квиллер прожил в Северном округе достаточно долго, чтобы понимать обе стороны в этом споре. «А что там за охота на ведьм?» – осведомился он. «Ну, в каждом маленьком городке есть группа, которая спит видеть. Как бы сделать его вторым Салемом? Вчера кто-то написал на фасаде старого фермерского дома слово «ведьма» огромными желтыми буквами, высотой в 2 фута, с помощью распылителя краски. А там живет одна одинокая старушка. Ей за 90, и она немного странная. Впрочем, там у леса полно чудаков». Квиллер почувствовал покалывание в верхней губе и пригладил усы. «А какой это фермерский дом?» «Дом старой Когин на Тревельян-Роуд, как раз на задах твоих владений». «Я знаю этот дом, но никогда не встречал то, что в нем живет. Она случайно не занимается лозоискательством?» «Об этом я не слыхал». Квиллер продолжил. «Знаешь, моя колонка во вторичном выпуске была посвящена поиску подпочвенных вод с помощью волшебной лозы. Иногда это называют водным колдовством. Материал полемический, в центре таких вещей не признают. Как ты относишься к лозохождению?» «У нас почти никто не начинает рыть колодец, не пригласив лозоходца, чтобы тот определил подходящее место», — ответил Роджер. «Это кажется безумием — искать воду под землей при помощи палки с развилкой на конце. Однако говорят, что это срабатывает, так что я не спорю». «Квилл, откуда только ты берешь идеи для своей колонки? Я бы давным-давно иссяк». «Это нелегко, мой друг. К счастью, в 10 классе одна преподавательница научила меня писать на любые темы. 1000 слов о чем угодно. Или ни о чем. К слову о ведьмах. Эта женщина околдовывала нас своими большими круглыми водянистыми глазами. За спиной мы звали ее миссис Рыбий Глаз. Но она знала свое ремесло и умела учить. Каждый раз, как я сажусь за машинку, чтобы отстучать очередную колонку, я благодарю мысленно миссис Рыбий Глаз. Хотелось бы мне надеяться, что я чему-то научил ребятишек, которым преподавал историю», — вздохнул бывший учитель. «Может, так оно и было. Просто твои ученики молчали об этом. Вот я никогда не говорил с миссис Рыбий Глаз, как высоко ее ценю. А теперь слишком поздно. Я даже не помню ее настоящего имени и не уверен, жива ли она. Она была старой, когда я учился в 10 классе. Это тебе казалось, что она старая. А ей, вероятно, было лет 30. «Верно, очень верно», — согласился Квиллер, не отрывая взгляда от своей кружки с кофе. «Скажи-ка, Квилл, я давно хотел спросить, что это за странный велосипед, на котором ты разъезжаешь по Сент-Петроуд?» «Британский Теннет. Год выпуска 1950-й. Раритет. Объявление о нем было в журнале о велосипедах. Он выглядит новеньким, будто сейчас сошел с конвейера. Эта модель называется «Серебряный свет», и я могу поднять ее одним пальцем. Вероятно, конструкторы, который его изобрел, вдохновил самолет». «Да, отличный экземпляр», — похвалил Роджер. «Еще кофе?» — раздался голос Луизы из кухни. Она знала, что Квиллер никогда не откажется от кофе. «Заварила для вас свежий», — заметила она, наливая ему в кружку. «Сама не знаю, почему». «И я не знаю», — ответил он. «Я недостойный, бессовестный тип, а вы добрая душа. У вас золотое сердце и ангельский характер». «Вздор!» — ответила она с улыбкой, в развалочку направляясь на кухню. «Как твоя семья, Роджер?» К сожалению своему, Квиллер, как ни старался, не мог упомнить не то что имен и возраста отпрысков своего друга, но даже сколько их всего и какого они пола. «Прекрасно! Все они взволнованы из-за футбольного матча в Малой Лиге. В это трудно поверить, но я тренирую команду «Пикокские пигмеи». «А как твои кошки, Квилл?» Роджер испытывал смертельный страх перед этими тварями, и даже то, что он осведомился об их здоровье, было подвигом. «Мои аристократы рады были вернуться в амбар, проведя зиму в неволе. Там их величеством было тесно. Я как раз построил для них павильон за амбаром, так что они могут наслаждаться свежим воздухом и дикой природой». «Кстати, об амбарах, Квилл, я хочу попросить тебя о большом одолжении». Роджер с надеждой взглянул на приятеля. «В этом месяце я единственный из репортеров, работаю по уикендам. А в субботу днем ожидается событие, которое нужно осветить. Но именно в это время мне придется вести полный фургон детишек на матч с лохмастерскими лилипутами. Мне нужно, чтобы кто-нибудь сделал за меня репортаж». «А о каком задании речь?» Опыт научил Квиллера быть осторожным, когда требовалось кого-то подменить. «Ну, ничего столь волнующего, как, скажем, грандиозный пожар. Фермерский музей Гудвинтеров готовит презентацию. В железном амбаре откроется выставка даров музею. Вход для публики свободный». Пробурчал Квиллер. Он вспомнил, как прибыл в Мусскаунти из центра. Типичный горожанин. Роджер был первым коренным жителем, повстречавшимся на его пути. Терпеливо, без всяких подтруниваний, он объяснил Квиллеру, что не стоит пугаться зловещих ночных шагов на крыше, по кровле топотал не грабитель, а енот, а вопли, от которых стынет в жилах кровь, издавала не жертва насильника, а дикий кролик, ставший добычей совы. «Ну что же, я полагаю, что смогу это сделать», — ответил он обеспокоенному молодому репортеру. «Материал нужен к понедельнику. Днем в понедельник крайний срок. И не забудь про фотографии. Вероятно, этот репортаж поместят на первой полосе». «Вот здорово, Квилл, я в самом деле тебе очень признателен». Роджер взглянул на часы. «Мне нужно вскакивать на свою лошадку. Ты езжай, я разберусь со счетом». Это предложение было продиктовано не одним лишь великодушием. Дело в том, что у кассы можно было разжиться куском жареной индейки или жаркого из говядины для своих сеансов.